И как же прелестно, что я нынче стараюсь развиваться планомерно и равномерно, уделяя внимание каждой из своих оболочек души. Благодаря этому я имею необходимую степень контроля всех имеющихся у меня в доступе энергий, производимой моей душой и ее оболочками. Это важно, чтобы суметь повторить заклинание Дроу, даже не имея столь плотной интеграции духовных начал в друг друга. Дроу инстинктивно используют в своей магии адовую смесь энергий, под которую и создавались все их заклинания. Там, где им даже задумываться не нужно, мне приходится заморачиваться и выделять из своих оболочек необходимое количество энергии. Затем надо сделать из них коктейль, и только после этого можно наполнять им заклинание для его активации и работы. Но это вполне решаемый вопрос. Много и еще чуть-чуть сверху практики, и я смогу перевести эти знания в навыки, когда мои духовные оболочки, так сказать, притрутся к друг другу и научатся действовать сообща. А еще меня очень сильно заинтересовали исследования Даркша, когда он пытался разобраться в встроенные в их геном тела и души проклятия обращения неугодных лозв-драйдеров. Это ведь практически идеальный механизм оборотничества. И там, где можно из гуманоида обратиться в подобную тварь, вполне возможно прикрутить механизм обратного перевоплощения, исключив из него ментальный модуль, заменяющий разум второй форме, назовем ее боевой. Это же какие перспективы по усилению и без того практически неубивашек ведьмаков. А какой простор выбора боевой формы. Да твою же мать. Опять я улетел в далекие дали, теперь уже предвкушаю, чуть ли не руки потирая, кучу всего интересного, что открывается. При этом я в полном восторге от простора для фантазии. Эх, вот вечно я так, сижу в жопе мультиверсума, в центре каменной глыбы плывущей в хаосе, а башка какой-то хренью занята. А ведь где-то здесь засело дитя лос, который я должен пропиздану прописать. И пусть хоть у кого-то повернется язык упрекнуть меня в том, что я детей собираюсь бить. А вообще тенденция складывается не очень. Мне что теперь, на роду написано бороться с потомками чуть ли не хтонических чудовищ, то сынишку Дагона повстречал. Теперь, вот, предстоит близкое знакомство с жильем воплощения мужененавистничества. Как бы мне было проще, имея я возможность пользоваться магией кхаамарийцев. Но, увы, чего нет, того нет. У этого народа были слишком плотно вросшими в друг друга духовные оболочки. Причем все они, к тому же, были оплетены и пронизаны единой энергетической сетью, тянувшейся от духовного органа, дара, делавшего их магию без него бесполезной. Уверен, что он является наследием ариев, доставшимся им с кровью от старших поколений, являвшихся потомками этих фирий и их диких человеческих предков. Я при всем желании не потяну самостоятельно все процессы, выполнявшимися этим магическим даром. А вот Дроу вполне могли бы попытаться это сделать, если начать их обучение практикам медитации и тренировкам духовных начал, что проходили все кхаамарийцы с раннего детства. КХМ, а это интересная идея. У меня есть знания по их магии, и есть младенец Дроу, КХММ. Любопытненько. Все, Хари. Опять меня понесло, я уже принялся крутить в голове и разрабатывать план начального обучения своей подопечной. Прирожденный ученый и вообще творческая личность – это диагноз. Ладно, пора перестать думать основным потоком сознания о далеком будущем и возвращаться уже к делам насущим. Здесь, в Академии магии, находилось хранилище опасных артефактов. Город просуществовал более сотни тысяч лет, и все это время Дроу не сидели сложа руки. Все, что за это время смогли добыть в своих набегах и войнах, они тащили сюда. Таков был незыблемый закон. Право первого выбора из полученных трофеев было у представителей магов, и соответственно, Академии. Конечно, если дело касалось артефактов иных богов и не только, а также шедевры артефакторов и мастеров иных разумных, населяющих их мир и ближайшие к нему. А вообще Академия магии их города является своего рода государством в государстве. Это единственный социальный институт, в котором мужчина Дроу приобретал не только обязанности, но и некоторые права. На срок обучения в Академии он формально переходил в распоряжение ректора Академии, вроде как переставая быть членом какого-то определенного дома. Здесь все учащиеся между собой равны. Конечно, это если не учитывать дедовщину в отношениях между старшими и младшими курсами. А так, вполне себе понятное для моего мировоззрения устройство и организация быта и воспитательного процесса в этом полувоенном учебном заведении. Это легко укладывалось в мою картину мира без тотального матриархата, давлеющего над социальным устройством общества. Из памяти Даркша мне теперь известно, что эта академия была создана магом, адептом веры в Вайрона. Это еще один темный бог пантеона Дроу, и его еще называют мужчиной в маске. Он покровительствует магией скрытности, отчего является одним из самых очевидных и предпочтительных богов, почитаемый Дроу мужчинами. Ведь как у них всего несколько путей развития в их обществе, если они хотят прожить как можно подольше. 1. Стать сильным воином. Но и здесь без покровительства Вайрона будет сложно добиться значимых результатов без наличия явного таланта к этому искусству. Учитывая, что практически вся тактика войны у Дроу сводится к диверсиям и засадам, здесь покровительство бога, дарующего своей пастве способности к маскировке и незаметности, будет очень уместным. 2. Второй путь к выживанию для мужчины. Если он не хочет в один из дней проснуться на жертвенном алтаре паучьей королевы, это быть сильным магом, что опять приводит к целесообразности выбрать себе божественным покровителем Вайрона, помогающему раскрыться магическому потенциалу мужчины. У этого бога нет ни одного храма. По крайней мере, Даршу о них не было известно. Но это не мешает в каждом из городов Дроу быть его адептом, а веря в него, передаваться из уст в уста среди мужской половины населения темных эльфов. Что в принципе логично, ведь он, единственный из доступного Дроу пантеона бог, который благосклонен к мужчинам и дает вполне ощутимые и такие нужные в их обществе способности и бусты. Так вот, после основания этого города Совет Матрон 10 первых домов назначил на пост главы Академии самого сильного мага среди мужского населения. Он смог настоять на заключении магического договора от лица Академии с Советом. Тот гласил, что мужчина, попавший в Академию и обучившийся в ней, получает неприкосновенность перед жрицами, пока не будет установлена его вина в каком-либо серьезном преступлении перед городом или же домом, которому он принадлежит. Довелось мне насмотреться на немалое количество эпизодов из прошлого Дарша. Как пример, при нем был насмерть забит плетями знакомый, только за то, что случайно коснулся жрицы Дроу, которая сама же налетела на него из-за угла, спеша куда-то сломя голову. Самому Даршу тогда повезло, что на тот момент он уже являлся абитуриентом в Академию магии. Дар его был засвидетельствован и признан сильным, так что он тут же был записан в Академию, где его ждали сразу же после того, как ему исполнится 15. Это и послужило причиной того, что жрица, которая считала его свидетелем своего оскорбления, увидев у него татуировку принадлежности к Академии магии, не поддалась первому порыву приложить его несколько раз своей плетью со смертельным исходом. Разок лишь хлестнула, сука. А 8-летний Дордж после этого месяц проходил реабилитацию у целителя их дома. Боевая плеть женщин Дроу, каждая из которых является жрицей Лос, является ритуальный атрибут жречества их верования, где присутствует малая частичка силы их богини. От этого раны, ей нанесенные, могут не закрываться несколько лет. И мало того, что происходит постоянное кровотечение, так еще и сама суть силы Лос является сильнейшим ядом, убивающим саму концепцию жизни. Дордж же нарвался на младшую, рядовую жрицу, находящуюся на самом дне жесточайшей иерархии власти культа паучьей королевы. Поэтому его лишь незначительно коснулось влияние силы Лос, отчего рана у него так быстро закрылась и была вылечена. И таких моментов в памяти Даркша наберется немало, тысячи за его продолжительную жизнь. Он был полноценным архимагом боевой магии, делая акцент на стихийную, огонь, тьма, смерть, и кровь в том числе, и проклятие. У меня имеются обоснованные сомнения в том, что мне удалось бы одолеть его, случись между нами битва насмерть. Убежать, может быть, убить из засады или в бою на подготовленном заранее месте, тоже возможно. А вот лоб в лоб, вряд ли. Единственное, что могу сказать в свою защиту, это то, что он втрое меня старше, а вырос и стал тем, кто он есть, в обществе, где каждый готов предать каждого, где всеми движут только интересы, и никто не стесняется идти по головам и лить кровь. Также очень интересной мне показалась информация об оружейной академии, и теперь, благодаря памяти Даркша, у меня имеется доступ к ее закромам, а там хранится много трофейного оружия и изделий мастеров, кузнецов и артефакторов из лучших материалов, которые было возможно достать в их ветке миров. Особенно меня заинтересовала броня, когда-то принадлежавшая князю и герою древности эльфийской расы, ныне героя народного эпоса и фольклора светлых эльфов. Состоит она из полного комбинезона кольчужного, бахтерца, шлема, поножей, наручей, ножен без оружия, круглого выпуклого щита, что в неактивном состоянии не шире самой руки, а при боевом режиме становится полутораметровым. А под эту кольчугу с броней имеется превосходнейший поддоспешник. А еще у нее невероятная прочность и различные бафы. Например, ускоренное восстановление сил, чары лечения, повышение сопротивления ядам и иным отравляющим веществам, ускорение общего увеличения сил, сделано из сплава рехалка и мифрила, а также с присадкой в виде костей древнего дракона. К Дроу она попала в годы появления их расы. Ее же они добыли обманом, когда один из княжеских домов отступников вероломно напал на дом своих, на тот момент объявленных союзников, с которым, ко всему прочему, имелось множество кровных уз. Вероломство Дроу оказалось успешным, и они смогли застать врасплох своих жертв, вырезать всех, практически не понеся потерь. Эллинору, а так звали легендарного героя и главу дома, ставшего жертвой предательства, не довелось поучаствовать в сопротивлении атаке отступников. Его убили первым, сперва дав отравленное питье, а когда тому только стало плохо, снесли голову мечом. Именно с этого и началась операция по уничтожению и захвату ресурсов одного из сильнейших на тот момент домов лесного государства эльфов. Помимо брони, мне также был интересен боевой обруч из звездного металла. Насколько я понял из прочитанного когда-то о нем Даршим в архивных документах о содержимом их сокровищницы, он, когда над головой видны звезды, давал доступ к стабильному притоку маны, равный уровню генерации он и архимага. Одним словом, под любым открытым небом, будь на нем солнце или же звезды ночью, дает приток силы. И если это так, то было бы неплохо иметь при себе еще один канал к мане. Я стараюсь следовать старой армейской мудрости, что патронов бывает лишь очень мало, мало и мало, но больше не унести. От этого просто не мог пройти мимо такой весомой возможности увеличить свой боевой потенциал. Куда девать ману, всегда найдется. Остальное содержимое элитной оружейной ордена и его хранилища артефактов мне было уже не столь интересно, так как большая их часть были божественными артефактами или атрибутами различных религиозных культов. Ведь я не настолько в отчаянном положении, чтобы начать использовать и доверять оружию, которое находится в полной власти постороннего мне разумного. Артефакты и оружие производства выдающихся небожественных мастеров проверить на подлянке и второе дно возможно, а вот божественный – нет. Сейчас он может быть вполне безобиден и выполнять ровно то, что о нем известно и показывают диагностирующие чары и ритуал познания сути. Но стоит Богу пожелать и только обратить свое внимание на свой артефакт, как он может в мгновение ока, кардинально и без каких-либо препятствий изменить во что угодно суть, а вместе с ней, свойства, параметры, функции. Поэтому ничего из этого мне было не нужно. Ну а если вдруг когда-нибудь придется столкнуться с кем-нибудь из адептов веры в того Бога, чьи артефакты пылятся в моих кладовых, они могут послужить неплохим товаром для торга или же дара, если такая необходимость возникнет. Я считаю так, чем у тебя больше решений для различного рода развития хода событий, тем ты защищенней. А вообще этот город, просто кладезь ресурсов. Тут сотни тысяч комплектов брони, что прекрасно подойдет моим ведьмакам, первоклассного оружия и иных полезностей. Осталось только зачистить этот город, убить отродье лос и суметь убедить лешего отдать мне оплату, причитающуюся по заключенному между нами договору. Цели уже давно ясны, теперь определен план действий и последовательность его выполнения, так что задачи назначены, но я не стал делать это в спешке. Поспешность тут мне не играет на руку, они сидели тут тысячелетия, и еще посидят. Ну а у меня в распоряжении оказались учебные полигоны, огромная библиотека, доставшиеся от Даркша знания, требующие проверки, а также парочка заинтересовавших артефактов, которые следует проверить. Если они окажутся для меня безвредными, а заявленные в архивных документах характеристики правдой, то нужно будет еще протестировать их и опробовать самому. Глава 24. Пополнение в посох. Это я, конечно, увлекся. Эх, сколько раз я себе до этого говорил, не поддаваться сиюминутным порывам, что могут вылиться в продолжительные выпадания меня из действительности. Но все без толку, и я вновь не уследил за собой, уйдя в научный угар. 12 лет я не то, что не покидал академию, даже нормально не спал, а лишь ментально отдыхал при помощи медитаций. В такое время несколько моих вторичных потоков сознания были заняты каждой своей задачей по моделированию различных опытов и экспериментов в виртуальной среде моего разума. При положительных и интересных результатах формировался ментальный пакет с подробной информацией от и до по его осуществлению, а затем отправлялся одному из моих иллюзорных клонов, проводивших его на практике, превращая эти знания из голой теории в навык. Обладание огромным количеством знаний по множеству школ магии и культур разных рас, причем не только человеческих, не делает меня могущественным и всесильным. Чтобы использовать их по своему разумению и раскрыть их положительный для себя потенциал, нужно отработать все на практике, сотни раз повторить выполнение заклинания или иной магической практики. И только после этого я смогу уверенно их использовать мгновенно в бою или в ситуации, требующей их исполнения. Я отработал немаленький список заинтересовавших меня заклинаний из стихийной магии и малефицизма дроу. Но сперва мне пришлось провести их перерасчет и подогнать под свои силы и возможности, вычислив коэффициенты поправок ко всем факторам, задействованным у меня во время сотворения желаемой магии. И только затем были сотни, тысячи их повторений и много тренировок с применением новых умений. Я вписывал новые заклинания дроу в рисунок собственного стиля боя, доставшегося мне, в большей степени от Салазара, но уже с немалым включением высших стихийных заклинаний и великих проклятий из памяти Морганы. Больше 300 новых заклинаний, добытых из памяти Даркша и библиотеки Академии, были мною успешно освоены и включены в мой перечень моментально применяемых заклинаний. Только на это действо у меня ушло больше 8 лет, если суммировать все то время, что я провел в заклинательном зале Академии, осваивая и отрабатывая новые заклинания и практики. Еще около 2 лет у меня ушло на варку зелий, эликсиров и прохождение ритуалов, сделавших меня сильнее и устойчивее к агрессивной окружающей среде. Я прошел полный курс привития мне практически абсолютного сопротивления большинству ядов, известных темным эльфам. Этот комплекс из внутривенных вакцин и прививок, приема обычных зелий, эликсиров и 149 ритуалов был очень дорогостоящим, что вполне объяснимо, поскольку провести эти ритуалы и приготовить необходимые яды и антидоты с вакцинами к нему могли лишь признанные мастера, а кое-что только магистры. При этом сами расходники тоже были очень дорогими ингредиентами, потому проходили этот курс лишь избранные, а это все матриархи первых 30 домов, включая десятку совета города, ректор Академии магии и его гвардейцы, что по совместительству являются преподавателями его учебного заведения. В итоге на весь проклятый город подобный апгрейд имело не больше 100-200 разумных, а город этот населяло никак не меньше 500 000 жителей. Очень порадовала меня бывшая броня Иллинора, покойного эльфийского князя и героя, что теперь стала моей. Она оказалась именным артефактом, привязанная на кровь и к душе владельца, сотворенная гением и истинным мастером артефакторики и кузнечного ремесла. Теперь она всегда на мне. Оказалось, что броня обладает способностью не просто призываться из-под пространственного кармана сразу же на тело, а находиться как бы в нематериальном состоянии, но при этом оберегая тело и душу от угрозы в половину собственных сил, которыми обладает в естественном виде, надетая и воплощенная на владельце. Боевой обруч, надевавшийся на плечо, был сделан из звездного металла, тоже полезная вещица, да только нынче мне от нее толка нет. В этом домене в помине нет ни звезд, ни солнца, что дали бы мне доступ к своим безграничным, в моем понимании, запасам энергии. При всей своей занятости с познанием и освоением новых знаний, я старался еще ежесуточно уделять некоторое время на создание новых иллюзорных клонов, которых уже сейчас было чуть больше 10 000. Когда же я понял, сколько уже наклепал иллюзий, и что у меня теперь есть армия, которой можно в очень короткие сроки даже сотню архимагов ушатать, а походя мир захватить, я немножечко так охренел. Все же мои иллюзии, моя самая главная вундервафля и чит в одном флаконе. Теперь, когда я основательно ознакомился с жизнью дроу, где не только по магии была любопытная и полезная информация, можно было приступать к дальнейшей зачистке города. Ныне я знаю его так, словно сам являюсь его коренным жителем. Еще мне теперь больше понятна логика дроу и их извращенное мироощущение. Это потом значительно облегчит мне сбор трофеев, разминирование хранилища тайников благородных домов этого города. Ведь не только магия едины, эта раса, еще те паранойки. Их извращенная логика порой забредает в такие дебри, что их механические ловушки даже без капли магии дадут 100 очков форы всему, до чего додумалось человечество. Расе дроу уже больше 100 000 лет, а ведь они на момент своего становления откололись от светлых эльфов, когда те уже были наиболее передовой цивилизацией своего и ближайших миров. Так что тут нечему удивляться. Больше мне незачем оттягивать момент дезинсекции. Часть признанных полезными знаний и навыков Даркша усвоены, себя к отраве подготовил, армия имеется, теперь можно заняться теми самыми тремя существами, что обратили на меня свое внимание, и кого я при этом не смог обнаружить сам. Я практически уверен, что это тоже должны быть драйдеры, только, видимо, очень сильно отожравшиеся. Но не стоит исключать и любой другой вариант, и поэтому я решил подстраховаться на максимум из возможного. Помимо моих иллюзорных клонов в 10 тысяч числом, все это время подготавливался и расчерчивался огромный рунный круг вокруг всего города, имевший назначение. 1. Он сильно подавляет демоническое присутствие. Ниже среднего круга демонов просто вышвырнет, выдавит в их родной план, а высших и архидемонов значительно ослабит. 2. Он позволит мне узнать о каждом от норки, потайной нише и всем, что находится в пределах рунного круга. Драйдеры здесь не исключение. 3. Если дела будут совсем хреновыми, использовав рунный круг, тем самым приведя его в полную негодность, я смогу на несколько минут парализовать все, что будет находиться в круге, кроме себя. Это просто какой-то пиздец. Вырвалось из меня, после того, как оказался добит последний монстр. Что пошло не так? Ну, изначально все у меня шло прекрасно. Мои клоны зачищали город, а драйдеры сопротивлялись слабее, чем раньше. Видимо, божественная магия, обратившая дроу в монстров, сделала их близкими к демоническому племени. Из-за этого подавление на них неплохо работало, но не в полную свою силу. За сутки мои иллюзии уже почти вплотную подобрались к центру города и интересующей меня площади. Вот только меня смущал один момент: а где, собственно, те три индивида, чье внимание к себе я ощущал, приближаясь к магическому куполу на площади? И стоило мне в очередной раз об этом подумать, как камень подо мной разверзся, раскидав моих гвардейцев, а меня отбросив в сторону. А уже в высоком кувырке, практически в полете, я увидел тех, о ком только что размышлял. Это были два огромных драйдера. Если самые крупные до этого не превышали размеров двухэтажного дома, то эти были все четыре этажа размером. Два огромных исполина на скоростях, едва различимых моими зрением и реакцией, стали расправляться с моими клонами играючи, нанизывая их на свои конечности, будто бы на них и нет никаких магических щитов. Оглянув на них в духовном зрении, я изрядно струхнул. Передо мною было две твари, по силам не уступающих архидемону, и сейчас два этих монстра во всю свою прыть мчались в мою сторону. Еще когда каменная дорога под моими ногами стала разваливаться, я, высоко подкинув себя вверх и углядев в образующейся дыре огромные проблемы, аппарировал на пару сотен метров от этого места над городом. Занял такую позицию, чтобы видеть все происходящее в эпицентре и моментально ответить на угрозу. Вот только не было у меня никакого времени на подготовку ответных и незамедлительных действий. Эти твари превосходили меня физически в десятки раз. Хоть мы и были примерно равны в размере своих вторых оболочек праны, но они явно были профи в обращении с нею, и усиления, даруемые им праной, были в разы эффективнее моих потуг. Пусть я, сожрав сердце Дракулы, и вышел на ранг архимага йоги Шумера, это всего лишь мощь без отточенного контроля и умения с ней управляться. Дракула делал все инстинктивно, и его способ мне никак не подходил. Все его знания со всеми оттенками испытываемых ощущений и нюансов им во время творения магии и использования праны для усиления были исключительно интуитивными. К нему они пришли неизвестно откуда и прописались в духовных оболочках. Я же обрел тупую силу, но не имею мастерства в обращении с нею. Лишь небольшие обрывки знаний, доставшиеся мне от Салазара и Морганы, дали только несколько навыков по ее использованию. Первое – усиление собственных физических характеристик. Да только у этого способа усиления своих параметров тела имелся предел, и я даже десятую часть своих возможностей с ней раскрыть не могу. А чтобы придумать что-то свое, нужно иметь базис, от которого можно отталкиваться. Это как с музыкой. Можно придумать мелодию, но не зная нотной грамоты, ты ее не сможешь записать на бумаге. В моем случае с праной, воплотить ее при помощи души и тела. Идеи масса, а вот как их реализовать и с помощью чего хрен его знает. Второе же умение, возможность праной лечить свое физическое тело от травм. Но с магией у меня это выходит на порядок эффективнее и быстрее. Прана, конечно, больше пригодна для лечения, Да только база моих знаний по магии прани несопоставимы. Две твари, что через доли секунды должны были оказаться передо мной и нанести свой удар, могли интуитивно пользоваться практически всеми своими имеющимися силами. Их конечности полыхали в энергетическом зрении от переполняемой их прорвы энергии нескольких оболочек их души. Это не была какая-то структурированная и возможная быть повторенной мною техника. Это был интуитивный навык, способный быть воплощенным только существом с такой же хаотичной душой, у которой все оболочки плотно переплетены, отчего не возникает конфликт энергии в теле. Именно по этой причине щиты моих иллюзий не смогли выстоять под ударами этих отожравшихся драйдеров. Помимо того, что сама эта дикая смесь энергии действовала деструктивно на щиты, так она еще передавалась и контактировала с ними прямым соприкосновением души с магическим щитом противника. Сама аура драйдеров вызывала дисгармонию упорядоченных энергетических структур, а тут еще и прямое вливание коктейля различных энергий в количестве, доступном только архимагам. У меня просто не оставалось выбора, и пришлось воспользоваться последним своим припрятанным козырем. Я активировал третью вложенную функцию в своем руническом круге, опоясывающем сейчас весь город. В то же мгновение твари, уже подпрыгнувшие и теперь находившиеся в воздухе в десятки метров от меня, оказались парализованы. Вот только это не лишило их тела инерции и вложенной в прыжок силы. Они все так же двигались в моем направлении, но уже обездвиженные и застывшие в одной позе. Оппарировав за спину ближайшей твари, над ее головой, а затем ударом пятой своего посоха, рогом поверженного мною отродья Дагона, пробиваю ее бестолковку, лишенную даже намека на разум. Только ошеломив их парализацией, я смог достучаться до их ментальной сферы. Там даже намека не оказалось на осознанность действий. Только чувственный дух ярко существовал и пылал, и даже в нем только в нем буйствовала лишь одна всепожирающая ярость. Отправив через посох, прям в тело твари, усиленную аваду, я оборвал связь тела и души драйдера. Точнее, там была даже не авада, а тропа Анубиса, оригинальное заклинание из египетской школы магии смерти. Именно от него потом более слабой авадой произошла. Тело первого монстра еще не успело достичь пика своего прыжка туда, где я ранее находился, а его душа уже была в моем посохе. Еще одна аппарация и повторение тех же действий, посох в темечко, и душа второго монстра в плену. Фух, это было опасно, протянул я, глядя вслед двум огромным химерам, падающим с высоты пары десятков метров. Мне определенно нужно как можно скорее начать осваивать силу своей второй оболочки души и подтянуть возможности собственного тела к тому, чтобы оно могло в полной мере впускать в себя всю доступную прану и поспевать за разумом. Необходимо привести хотя бы к общему знаменателю свои разносторонние возможности духовных оболочек. Про равенство, увы, пока даже зарекаться рано. Только я хотел перевести дух, оставив на потом тему собственного развития, как деактивировалось поле максимального подавления, а соответственно, и парализации. А следом я ощутил смертельную опасность, и только благодаря инстинктам спасся от мгновенной смерти. Я успел обернуться к угрозе и выставить перед собой посох, что не дал огромной бритве на острой паучьей лапе меня располовинить. Удар был чудовищно силен, и мое тело в данный момент на околозвуковой скорости неслось к земле, а на посохе возникла небольшая царапина. Да сколько же дури у этой твари! Я ранее думал, что только адамант сможет повредить мой атрибут архимага. Пока я висел в воздухе над поверженными врагами, размышляя над собственным развитием, стоило только спасть полю подавления, как позади меня, пространственным перемещением по плану тени, выскочил еще один драйдер. Этот был меньше своих собратьев, которых я только что убил, примерно с полутораэтажный домик. Только это ни хрена не говорил о том, что он слабее. Глядя на приближающуюся ко мне смерть, я со всей доступной скоростью искал выход из этой ситуации. Последняя тварь из трех, чье внимание я когда-то на себе ощутил, оказалась, мать моя женщина, высшим магом, сука, да еще не только в магии. Я сумел взглянуть в его душу, где под огромным океаном маны скрывались не меньшие океаны астральной энергии и энергии чувственного духа. Ну и вишенкой на этом, сука, многоярусном торте была его вторая оболочка, которая втрое, если не больше, была ярче той, что была у Дракулы. Десятки тысяч предположений и мыслей пронеслись у меня в разуме за доли секунды, разделявшие меня от надвигающейся смерти. При этом нашлось несколько возможных решений, из которых я выбрал самое, по моему мнению, жизнеспособное. Убежать от бога магии тьмы в закрытом домене, где все пропитано родственной ему силой, у меня не выйдет. Биться с ним, судя по тому, что он умеет перемещаться тропами теней в пространстве, означает, что он явно поспособнее в магии своих собратьев, и это явно должен быть не единственный его магический навык или умение. Все же путешествие через мир тени, это уже требует, как минимум, необходимо контроль на уровне мастера. Но если брать в расчет то, что я даже не почувствовал у себя за спиной выход драйдера из плана тени в материальный мир, то он обладает контролем собственной энергии на уровне магистра. Умей он хотя бы просто проявлять свою ману в пространстве и начни кидаться в меня ею, он тупо задавит меня своей мощью. Не тягаться мне с высшим. Так мало того, он явно будет оперировать не только маной, но и остальными своими энергиями души, да на недоступных мне скоростях. А я ведь был обязан почувствовать поблизости от себя возмущение плана теней и проявления тьмы. Ведь сродство с ними у меня ныне очень велико, благодаря практике с энергией Дагона, бога океанских глубин, то бишь воды тьмы, и Дракулы, что является архимагом тени. Их души стабильно снабжают меня силой своих духовных оболочек. Только на одно найденное решение у меня сейчас была надежда – использовать свет. С того момента, как был получен крестик и обретена связь с бескрайним океаном святой силы трона небесного, я достиг немыслимых высот в понимании этой энергии и научился как ни с чем другим обращаться с нею. А потому я сейчас, напрягая всю свою душу, все ее оболочки, разогнав их до максимума, в едином порыве и одномоментно выпустил половину своего резерва маны и до трети всех остальных энергий в моих резервах, трансформировав свою ману в свет, навстречу твари, что, выставив четыре своих конечности на манер копий, метилась в меня. Мой удар содержал в себе тот максимум энергии, который может пропустить мое тело. Я и так перешел сейчас черту, так что спустя несколько секунд получу дикий откат от своего действия. Но мне большего и не потребовалось. Мой свет не просто ранил тварь, сильно ту подпалив, но и на доли секунд дезориентировал, изрядно ослепив во всех спектрах ее восприятия, когда опалил святостью. Превозмогая боль от полученных мелких травм своих духовных оболочек, я вновь отпарировал за спину уже третьему за сегодня драйдеру и воткнул ему в затылок свой посох. Следом тропа Анубиса в тело, и теперь у меня в посохе томятся три божественные сущности и два архидемона. Зашибись. Конечно, если бы не было так хреново. Уже падая вниз, перед тем, как отключиться, я увидел несущихся ко мне нескольких своих клонов. В себя я приходил медленно. Ни хрена не мелкими были повреждения моих духовных начал. Множество средних ран, как от серьезных проклятий, и было их несколько сотен. Не будь у меня всеисцеляющего святого света, который добывался мною при помощи крестика, без посторонней помощи с легкостью и без потерь трансформировавшего вырабатываемую моей душой ману в практически божественную светлую силу, я бы десяток лет мог провалиться без сознания. Только благодаря ему, что в момент моего забытья все еще находился в немалых количествах в моих духовных оболочках и теле, я смог так скоро прийти в себя. Оказалось, что я полгода провел в бессознательном положении, и за это время моя оставшаяся в живых бригада иллюзий занималась зачисткой оставшегося города. Больше в нем им ничто не могло угрожать, да и не сразу они принялись за дальнейшую дезинсекцию. Эти гаврики проявили инициативу и креативность, придумав и составив ритуал, позволивший им начать клепать себе подобных без моей помощи. В структуре клона был модуль для восполнения маны извне, да только его хватало им лишь для собственных нужд. Свой магистерский резерв они могли восполнить таким способом за день-полтора. Я уже насоздавал множество иллюзорных клонов, которые тянут ману на свое существование из окружающего энергетического фона. От этого они его значительно так снизили своим потреблением, так что срок восстановления резервов у них растет. Меньше стало энергии вокруг. Мои же клоны пошли другим путем создания клонов. Хоть они и обладали всеми моими знаниями, но это не давало им моих возможностей в силу ограниченности их энергосистемы. Они просто были не способны на самостоятельное воспроизводство себе подобных, ведь их иллюзорные тела не были предназначены к пропуску объемов маны, необходимых для создания идентичных себе клонов с силой магистра. Их пределом была иллюзия мастер-маги. Вот только в этом домене с тварями от них не будет особого толка. Они же создали ритуал, где использовались знания теории магии и наработки из ритуалистики Дроу. Ритуал создания клона включал в себе необходимость присутствия одного из уже существующих клонов в качестве образца для создания копии в ритуале, и запитывался он от пробоев в план света, прекрасно покрывавший потребности в количестве необходимой маны и пропускной способности. В мире, описанном Роулинг, я ни разу еще не встречался ни с чем подобным. Не берусь утверждать за фейри, когда-то посещавших нашу планету, но человеческие цивилизации до подобных знаний еще не добрались. Есть ритуалы, способные расширить уже имеющийся канал с магическим телом самого мира, стабилизацией его, но чтобы на другой план, нет. Мой же серебряный крестик является исключением. По своей сути это стихийный артефакт. Пока я отдыхал от трудов праведных и битвы, все мои клоны восстановили свою численность до значения, которое я сам когда-то посчитал оптимальным, то есть до 10 тысяч. А еще они имеют теперь в своей структуре прямой канал в план чистого и ничейного света, без влияния на него потусторонних сущностей. Досадно, что себе такую финтифлюшку я напрямую прикрутить не смогу, и только посредством артефакта могу воспользоваться дармовой маной. Да, есть у этого метода восполнения собственного резерва существенный минус. Такая чистая мана является абсолютно несгибаемой и дикой, что ли? Не знаю, как подоходчивее объяснить. Пользуясь ею, маг постоянно будет подвергаться ее влиянию, что будет постоянно пытаться обратить разумного в своего последователя, фанатика, одним словом, адепта, живущего по ее догмам и постулатам. Остановиться сущностью, подобной ангелу, я вот ни капельки не желаю. Ну а так как клоны являются, по своей сути, магическими иллюзорными големами, лишенными души, и руководствуются моим ментальным слепком, плотно отпечатанным в их сути, то и влияния они никакого на себе не ощущают. Поэтому чистый свет ими используется лишь в качестве топлива для своей работы и сотворения магии. Еще одним минусом такого энергетического канала является то, что стоит только оказаться противником моих клонов разумному, умеющему ставить нужные пространственные барьеры, как они лишатся связи с планом света и, соответственно, возможности восполнять свой резерв оттуда. А такие барьеры доступны магам даже в нынешнее время мира Салазара, и многие мастера чар на такое способны. Правда, пользуются ими крайне редко. Подобные знания являются необходимостью для магозоологов и борцов с нечистью, так как среди фауны магического мира немало представителей, перемещающихся через иные планы. Да тот же Феникс, как самый яркий представитель подобной публики, или же нунду и вампиры, что умеют перемещаться тенями. Хотя последние, уже вчерашний день, насколько мне известно, мои ведьмаки подчистую вырезали их всех. Хотя не стоит отрицать того, что они вполне могли затихариться где-нибудь в глуши и не отсвечивать. Против магов подобные барьеры используются крайне редко, и то только если известно о способностях цели улизнуть подобным образом. Но чтобы подумать о том, что через подобное сообщение возможно получать ману, нет, такое и в голову никому не придет. За минувшие полгода своего бессознательного положения я практически полностью излечился. Мои архаровцы на славу поработали надо мной. Все это время в меня вливали зелья, эликсиры и помещали в ритуальный круг для исцеления духовных травм. А еще эти красавцы полностью обследовали город и добрались до всех ухоронок, тайников и сокровищниц местных благородных домов. Единственным неизученным местом в городе осталась площадь под щитом. Сами они не полезли его вскрывать, хрен его знает, что там под ним. Поэтому они оставили эту почетную обязанность мне, и правильно сделали. Вдруг там еще одна крокозябра находится, а я оригинал не просто не в форме, я вообще в отключке. Сортируя и анализируя полученную от своих иллюзорных клонов информацию о проделанной работе и обнаруженном ими, было выяснено, как этим трем последним убитым мною драйдерам удавалось скрывать свое присутствие от моего восприятия и от рунного круга вокруг города. У каждого из них при себе имелись божественные артефакты лос. Именно они укрывали их. Мои клоны давно бы отправили эти отвратные артефакты, пропитанные силой ненавистной нам богини, прямиком в хаос, если бы были уверены в том, что открытая ими для этого брешь в мировом барьере, защищающем этот домен, не разрастется и не угробит его, а вместе с ним и нас. Помимо этих артефактов, было найдено еще много подобных изделий божественного творчества, но мне они были до одного места, а вот несколько иных были очень интересны. Самым вкусным оказалось кольцо. Оно являлось стихийным артефактом, но его функционалы и возможности были эпическими. Вот только есть в нем одна загвоздочка. Оно может взаимодействовать только с разумными женского пола. С помощью этого кольца невероятно сильно возрастал контроль над стихией воздуха. Этот артефакт был сродни сильному родовому дару, только он проявился не в душе, а в материальном кольце, и плюс к этому давал способность становиться нематериальным, и в такой форме была возможна мгновенная телепортация куда угодно в пределах мира, где присутствует воздух. Единственное из обнаруженного моими клонами, что я посчитал полезными непосредственно для себя, оказался также стихийный артефакт в виде небольшого кулона из рихолка, наделяющий способностью призывать священное пламя. Один из клонов, помимо проведенного ритуала познания, уже протестировал его, и наше собственное моносвето делало пламя вдвое сильнее. Против проявлений тьмы и ее представителей оно было в десятки раз сильнее адского пламени, ну и ничем ему не уступало против всего остального. Все остальное же было мною оставлено для возможных подарков и в качестве вознаграждения своим вассалам и полезным разумным. Еще неделю я посвятил своему окончательному приведению в порядок уже при помощи своих собственных потуг. Все же мне намного проще латать себя самому, чем даже при помощи собственных иллюзорных клонов. Заодно попытался просмотреть воспоминания душдрайдеров в моем посохе. Увы, у этих химер была напрочь стерта та часть ментального тела, где должна была присутствовать память. Там я застал девственную чистоту. Даже сам конструкт, заменяющий им разум, не касался той области. И, скорее всего, потому, что так обеспечивалась безопасность самого ментального конструктива химер от разрушения. А все потому, что если бы там, где ранее размещалась память, происходило активное движение пси-энергии, то имелся бы маленький, практически незначительный, но шанс того, что какие-то из воспоминаний могли восстановиться. Это могло привести к сбою работы управляющего конструкта химеры, а то и вовсе к его разрушению. Поэтому именно в этом участке шестого начала поддерживалась абсолютная статика, стагнация. Так что мне так и не удалось узнать концовку событий, произошедших тут десятки тысяч лет назад, когда Дордж призвал внимание светлого бога к этому проклятому городу и постарался смыться из него. Вернулся же он обратно прямиком в свой собственный кабинет, где и проторчал все эти тысячелетия, не зная о том, что происходило снаружи. «Ну что, друже, пора нам покончить с делами в этом городе», — сказал я своему адъютанту-клону. Тот на мои слова лишь закатил глаза и направился на выход из дома, ранее принадлежавшего самому сильному роду города Стлошх. Выходил этот дом на площадь, где был самый большой жертвенный алтарь Лос, сейчас укрытый огромным магическим куполом в сотню метров диаметром. И вот, стою я напротив этого самого барьера на центральной площади города, пытаясь разобраться в его структуре. Да только ни черта не понимаю в нем. Он, словно живой, постоянно видоизменяется, принимая самые замысловатые формы, которые мне и по пьяни привидеться не могли бы. Только я, кажется, ухватываю за хвост понимание логики и архитектуры этого магического образования, как он перетекает в иную форму с совершенно иными показателями и параметрами. Глядя на уже сотую его разновидность, которую он принял за этот час, что я нахожусь рядом с ним и пытаюсь в нем разобраться, как на грани моего понимания стало проглядываться нечто общее между всеми уже увиденными формами этого барьера. И чем больше разновидностей этого магического щита я вижу, тем больше у меня возникает чувство ассоциации их с паутиной. Интересно, девки пляшут, а ведь от него вообще не веет присутствием пауков, извечного врага, противоестественного для моей сути змея. Магия, наполняющая барьер, на который он при этом строится, была нейтральной, с небольшим наличием в ней первозданного хаоса. Но что мне дает нахождение сходства форм щитов с паутиной? Ну, если бы этот барьер был создан с помощью силы Лос, то можно было бы попытаться продавить его своим светом или же попробовать использовать свой яд. Ну а раз идей получше у меня пока не нашлось, то, призвав свой посох, я ткнул в барьер острием его пятки, состоящий не только из рога выкидыша Дагона, но и моего собственного клыка. Результат вышел слишком впечатляющим и, признать, неожиданным. Преграда лопнула, словно мыльный пузырь. Когда это произошло, вся моя армия, что в полной боеготовности находилась поблизости от площади, мгновенно напряглась, ожидая всего что угодно, но эта предосторожность оказалась ненужной. Ничего, кроме огромной алтарной плиты, здесь не было. Ну, если не считать множество мумифицированных тел дроу, валяющихся тут друг на друге чуть ли не в несколько рядов. Бывшая алтарная плита в энергетическом зрении ослепляла мою душу своей мощью. Отныне она перестала быть атрибутом культа Лос, а является главным и единственным источником энергии всего этого домена. Именно за счет этой плиты обеспечивается его поддержание и защита от хаоса. Ничего в нем уже не принадлежало паучьей королеве, и он был полностью нейтральным. Разбираясь в его структуре и функционале, мне удалось добраться до величественного и совершенно непонятного трансформатора изначального хаоса в нейтральную ману. А ведь ранее я считал подобное невозможным. Даже древние и сильнейшие боги, что уже давно покинули мой новый мир, боялись его как алкоголики закодирования. Мда, но долго разбираться в его устройстве у меня не получилось. А все из-за гребаного хаоса, даже взгляд на который имеет последствия. Уже спустя несколько минут изучения объекта, где он присутствовал в первозданном виде, я стал ощущать его попытки начать влиять на меня. Охренеть, не встать. От греха подальше я прекратил свои попытки разобраться в хитросплетениях механизма трансформации этой энергии в понятную и родную мне ману, после чего перешел на изучение остального функционала и возможностей источника магии. Да только было их сгулькин нос. Единственное, что он, как оказалось, еще может и для чего предназначен, поддерживать связь с существом, обладающим душой, и передавать по этой связи энергию. Причем связь у алтаря уже имелась. Видимо, это и есть моя цель, ради которой меня сюда отправил Леший. Неприятным было также то, что я никак не мог повлиять на устройство источника магии и отрезать эту связь без разрушения бывшего алтаря. Только убив того, кто уже присосался к источнику магии домена, я смогу освободить эту связь, а при желании еще и самому к нему подключиться через нее к источнику. То, что протекало по этой связи за день куда-то за барьер города, было сопоставимо с тем количеством маны, которое Хогвартский источник производит и выпускает из себя за месяц. Эта мана идет на поддержку целого комплекса чар и рунных цепочек сложнейшего и, наверное, самого величественного артефакта современности и еще, как минимум, следующих пары веков. А тут столько силы за день, и все в одну глотку. По ту сторону городского барьера, куда, как рядного нить, вела связь от бывшего алтаря, меня ждал столь масштабный и эпичный пиздец, что я захотел громко и грязно выругаться. Глава 25. Последний противник в домене. Я снова чувствую себя пленником, ну или же заложником ситуации, не суть важно. Вновь оказался запертым, но уже не просто в подземелье, а если быть педантичным и точным в терминологии, в другом мире, где нет даже собственного светила. Это очень неприятное чувство. Знать, что только убийство, видимо, паучьего бога является моим билетом наружу, нисколечко не прибавляет мне оптимизма. Мне уже осточертел этот город и неопределенность. Неизвестно, какого масштаба напасть может меня ждать за пределами города, а мне ничего не остается, как понадеяться на удачу и веру в собственные силы и возможности, которые помогут мне выбраться из очередной задницы, в которой я оказался. Я потратил месяц на изучение алтаря и убедился в своих первоначальных выводах. Соваться в него своими ручками и пытаться оборвать связь с тварью, которую он питает, у меня никак не выйдет без вреда источнику энергии этого домена. Только лишь убив ее, я смогу взять источник под контроль, перебросив оборвавшуюся связь на себя. Никаких тебе в нем бэкдоров и даже малейшей ясности о том, как он вообще работает. Суть назначения его я смог уловить, но гребаный хаос знатно его перекурочил, и теперь он беспорядочно меняет свою структуру, словно хамелеон цвет. Только кажется, что начинаешь улавливать суть его работы, как он вдруг резко, без сбоя работы и своего функционала, меняет структуру на совершенно иную, с абсолютно неведомой логикой процессов в нем. А меня совсем не улыбает необходимость сразиться с тварью, у которой имеется такой огромный и широкий канал притока силы по связи с алтарем. Не был бы на него завязан мировой щит домена, я просхреначил алтарь к херам, но увы и ах. После того, как я вскрыл барьер, укрывающий алтарь, а вместе с ним и единственный, сильнейший источник энергии этого мира, местный магический фон стал стремительно возрастать. Оказывается, через барьер наружу вырывались практически крохи той энергии, который фанил источник, и в сложившейся ситуации было бы глупостью не воспользоваться повышающейся насыщенностью энергофона и не увеличить количество своих клонов, не боясь спустить его в ноль, тем самым лишив свои материальные иллюзии возможности восполнять из него свой резерв. Канал с планом света, конечно же, всем хорош, но когда есть альтернатива, которая не исключает первый вариант и можно пользоваться ими одновременно, это ведь вдвое лучше. А мне теперь, если признаться честно, становиться слегка не по себе и дурно, что вокруг меня мелькают одни лишь мои лица в количестве теперь уже 30 тысяч, что подобрали для себя и облачились в броню и оружие из запасников и сокровищниц Дроу. Благо хватило всем, кому-то достались получше, кому-то похуже, но даже то, что похуже, даст фору многим работам человеческих мастеров, кузнецов и артефакторов. Не видя больше вариантов и возможностей еще как-то увеличить собственные шансы на успешное завершение этой опасной операции, как я надеюсь, последнего квеста этой локации, я направился на выход из города, к очередному барьеру, что защищает город и которого также не миновала участь быть затронутым хаосом. Все же он также был завязан на главный городской алтарь, что в первые часы своей работы после того, как подземный город стал доменом, пропустил через себя изрядное количество хаоса, пока сам источник магии видоизменялся и не сумел стать трансформатором этой дряни в нейтральную ману. Из памяти Даркша мне были известны изначальные параметры общегородского барьера, назначение и структура которого претерпели ныне некоторые изменения. Ранее он впускал и пропускал сквозь себя лишь тех, на ком имелась метка в ауре, поставленная любой жрицей лос этого города. Эта метка являлась заодно и маячком, и паспортом, с метрикой, в которой находилась доля малой силы паучьей королевы, по которой она всегда могла отследить местоположение своих рабов. А сейчас, после того, как алтарь и источник претерпели метаморфозы, избавившись от влияния лоса и ее силы, перекрасившись в нейтральный спектр, для свободного входа и выхода необходима метка той же конфигурации и архитектуры, только созданная на основе нейтральной маны. Так что с этим проблем не возникло, и сейчас что у меня, что у моих клонов такая в ауре уже имелась, благодаря которой мы беспрепятственно покинули город. Ну что ж, хватит тянуть кота за причинное место. Пора в путь, красиво. Прозвучали слова от одного из моих клонов, который с момента моего пробуждения постоянно находился рядом со мной и выполнял роль моего адъютанта, референта и органайзера, что напоминало о важных делах и вытягивал меня из научного угара, в который я не раз уже впадал в этом городе. А как иначе? Блин, здесь столько всего интересного, что даже обладая знаниями местного архимага, мне очень часто встречалось множество любопытнейших и неизвестных магических решений, примененных в артефактах и зачарований, что не были известны Даршу. Хотя на него не стоит катить бочку, все-таки его стезей была боевая магия, а не артефакторы и чары. А посмотреть здесь и вправду было на что. Вид открывался поистине захватывающий и красивый. Вот уже второй год, как мы изучаем территории за пределами города, и каково же было мое удивление, когда я осознал масштабы свалившейся на меня задачи. Я ведь на что рассчитывал, что домен будет каменной сферой размером не более сотни километров диаметром, плывущий в первозданном хаосе. Вот только меня ждал жесткий облом. Руководствуясь воспоминаниями Даркша, я смог приблизительно вычислить границы, за которые уже властвовал хаос в момент его попытки побега из подземелий собственного мира, и они находились в удалении от алтаря приблизительно на расстоянии в 150 километров, но за сотни тысяч лет этот домен за счет питаемого его источником силы увеличился как минимум в десяток раз. И да, я не оговорился, за сотни, мать его, тысяч лет. В этом мире время течет иначе, и для синхронизации временных потоков в нем и моем мире, мне необходимо получить доступ к сердцу этого мира. Это я об источнике магии на площади города. Поэтому я даже не могу приблизительно подсчитать, сколько времени прошло в моем мире с момента моего отбытия сюда. А сейчас мы оказались в огромной пещере, не уступающей размерам той, в которой находится город Стлошх. Мы будто бы вошли в полость внутри огромной друзы драгоценных камней. Не знаю, что это за минерал вокруг, но выглядит он феерично. Я словно оказался на дискотеке времен 80-х, где мелькает множество ярких и сочных цветов, которыми переливаются кристаллы от фиолетового до кислотно-желтого. Все цвета радуги и их оттенки присутствовали здесь. Ха, наверное, нечто подобное мелькает в глазах того, кто вкинулся ЛСД. Но времени на ее изучение у меня не то чтобы нет, просто хочется уже поскорее добраться до этого выкидыша лос, которая тварь зачем-то сбежала из города и забилась в жопу этого мира, где теперь и сидит. За время своего наблюдения за алтарем и его связью с отродьем лос, было установлено, что оно никуда не перемещается и находится где-то в неподвижности. И свой маршрут на пути к нему мне приходилось постоянно корректировать, так как прямого пути к твари, естественно, не нашлось, и ближайший выход из города по отношению к направлению, куда тянулась связь, частенько сворачивал не туда и приходилось пройти изрядное расстояние до ближайшего ответвления, ведущего в нужную сторону, или же вовсе возвращаться обратно и идти по другому подземному коридору, в надежде, что в этот раз коридор не начнет вилять и не приведет меня в тупик или же не свернет в другую сторону. Вы, наверное, задаетесь вопросом, а чего это я для этих целей не использую свои иллюзии, к примеру, в виде небольших животных или же тех же клонов. Всяко удобнее пустить ораву своих гавриков во все стороны и ждать результатов разведки. Да потому, что в этом домене водятся твари не слабее, а встречаются и посильнее драйдеров, которые без особых проблем умудрялись расправляться с моими иллюзорными копиями, у которых, на секундочку, уровень сил магистра. Чего только мы здесь не повстречали. Самыми опасными и неприятными из всех встреченных недружелюбных созданий, хотя иных тут нам пока не попадалось, было два вида подземной фауны. Первыми оказались монстры, чем-то напоминающих богомолов. Из знаний Даркша мне было о них известно, но в его воспоминаниях они не превышали своим размером полуметра в длину, и то это были редкие экземпляры, а в среднем они были размером с ладонь или чуть больше. Тело их напоминало крабье, а вот туловище, голова и передние хватательные лапы – богомола. Ныне эти твари достигали нескольких метров в длину, и если ранее они умели сливаться с фоном местности, то сейчас умели становиться полностью невидимыми и в энергетическом спектре в том числе. А так как мои клоны не обладали духовным зрением, то становились легкой поживой, правда, бесполезной для хищников, так как после смерти просто распадались облачком энергии. Они полностью скрывали любые эманации своих энергий и никак себя не выявляли, пока жертва не приблизится к ним на расстоянии уверенного броска и атаки. Они любили размещаться на потолках и стенах нешироких каменных коридоров, и ничто не выдавало их наличие. Лишь я мог их разглядеть, видя их души. У тварей были не особо сильны духовные оболочки, зато тела их были очень проворны, а клешни обладали свойством, которое делало любую защиту магического толка против них бесполезной. Только физическое препятствие могло помешать им добраться до плоти жертвы. Для дроу они были ранее чем-то вроде деликатеса. Жарили их в масле, а после щелкали словно семечки. Нынешние же твари сами были способны сожрать и дроу, и кого покрупнее. Опасными их для путников делала практически абсолютная скрытность. Если не обладать духовным зрением и не способным его поддерживать постоянно, скорость, не уступающая высшим вампирам, на которую мои иллюзии с трудом успевали среагировать, но не успевали их тела, и они становились добычей стремительных выпадов хватательными конечностями богомолов, которые несли в своей структуре чуть ли не первозданный хаос. Если хладное железо обладало способностью отрицания магии, Чирейт развеивал и нарушал упорядоченные структуры, негатор магии создавал фон, состоящий из множества различного спектра сигнатур магии, которые практически полностью сводили к невозможности формированию за территорией собственного тела магических плетений и конструктов, то хватательные лапы эти богомолоподобных существ после облучения их вида хаосом стали концептуальными пробойниками любого магического щита. Это делало мои иллюзии перед ними абсолютно беззащитными и беспомощными. Когда мои клоны впервые повстречались с засадой представителя этих подземных монстров, то после нескольких десятков неудач и вдвое большему числу потерянных иллюзий, уничтоженных засадами богомолов, мы стали действовать следующим образом. Так как мои клоны с силами магистра не представляли собой соперника затаившемуся богомолу, и пока он не выдаст себя активными действиями, оставался незаметным для них, моими клонами-магистрами стали создаваться обычные плотные иллюзии, которые пускались вперед и своими телами разминировали подземные коридоры, собирая на себя внимание и атаки этих тварей, в которых незамедлительно прилетали приветы от моих иллюзий. Их спокойно упокаивала обычная авада, которыми мои клоны-магистры могли стрелять со скоростью автомата, невербально и без концентратора. Еще одним неприятным представителем местной фауны, повстречавшейся мне в этом домене, оказались огромные многоножки, нередко достигающие в длину более 4 метров и обладающие не меньшей проворностью и скоростью, чем богомолы, а также кислотным плевком. Твари были абсолютно безмозглыми и лишенными инстинкта самосохранения. Они мгновенно бросались в атаку, невзирая на число противника, и пока многоножка жива, она будет стремиться добраться до цели и впиться в нее своими ядовитыми жвалами. Их яд обладал токсичностью и эффектом кислоты, разъедающим любую органику и разрушая все, В чем содержится мана? Опять здесь хаос отличился. За прошедшие 5 лет с момента нашего первого знакомства с этими бешеными бронированными многоножками, кажется, я практически под ноль свел их популяцию по пути следования своим маршруту в домене. Даже их мелкие детеныши вместо того, чтобы пытаться скрыться или затаиться, всем скопом бросались на моих иллюзий, стоило им только появиться в поле их сейсмочувствительности. Они ощущали пространство и свою жертву благодаря вибрациям поверхности, на которой располагались их лапки, и радиус у их такого зрения был приличным. Моих практически невесомых клонов они замечали на расстоянии в сотню метров от себя и тут же бросались навстречу. Поэтому стоило нам только по пути натолкнуться на гнездо этих тварей, пока всех их не уничтожишь, дальше было просто не пройти. Разок мы уже попытались просто пробежать мимо них, да только они гнались за нами больше 30 километров и только поняв, что таким образом от них не избавиться, мы их всех уничтожили. Но когда я стал замечать, что они стали попадаться нам все реже, я из-за нежелания лишаться в своем будущем домене такого ценного источника уникальных ингредиентов, которые возможно добыть из этих многоножек, наловил порядка пары сотен мелких тварей размером не больше человеческой руки для своей будущей фермы производителей такого интересного и полезного яда кислоты, что оказался в некоторых параметрах даже эффективнее моего собственного. Он быстрее разрушал магические структуры и был просто превосходным изолятором жизненной энергии, что даже доставшийся мне дар от Дракулы к ощущению жизни пасовал перед ними. Уже не терпится добраться до лаборатории и приступить к его исследованию, но пришлось приостановить полет своего воображения и сконцентрироваться на дальнейшем продвижении к цели. Не время сейчас предаваться мечтам. Стоит сказать, что помимо двух этих монстров нам в избытке встречалось по пути множество самых различных паукообразных тварей, но по своей степени опасности, которые сильно отставали от богомолов и многоножек, что было странным. Здесь ведь в этом домене присутствует как минимум полубог, дочурка самой Лос, и все пауки в этом мире должны быть доминирующим видом. Но имеем то, что имеем. Пауки сильно проигрывали богомолам и многоножкам. Эх, как бы было проще пробить себе прямой путь к конечной цели и пройти сквозь каменную породу до нее напрямик, но, увы, это не вариант. Стоило только нам выйти на территорию домена, которая появилась благодаря росту этого мира при помощи источника силы на площади города, как было установлено, что новые породы грунта и камня богаты различной ценной рудой и минералами, которые своим естественным энергетическим фоном препятствовали моему зрению пробиться сквозь и заглянуть за них.